и он постоянно указывал направление. Наконец, он приказал мне остановиться и пронзительно свистнул. Секундой спустя, в нескольких ярдах от нас, блеснул свет, и я увидел бревенчатую хижину, стоявшую под защитой холма. «Здорово?» — спросил меня Джо. «Это мы сами построили ее. Не сразу заметишь наше бунгало. Во всяком случае, пока не уткнешься носом в него. Но к тому времени ты уже будешь нашпигован свинцом, как церковная крыса. Ну, заходи, заходи». Я вошел в открытую дверь и оказался в большой комнате, обставленной грубой мебелью. Перед камином, заложив руки за спину, с сигаретой во рту, стояла Мэри Джером. Вокруг корабельного фонаря, свисавшего с балки в центре комнаты, кружился белый мотылек. Джо поймал его, бросил на пол, растер ногой. Но я не смотрел на него, не обращал никакого внимания на то, что он делал. Я во все глаза смотрел на Мэри Джером, которую никак не ожидал здесь встретить. Она была в клетчатой ковбойке и канареечно-желтых вельветовых брюках. Ее темные волосы были покрыты красной косынкой. Она немного побледнела и похудела со дня нашей последней встречи, но все равно выглядела очаровательно. «Хеллоу», — сказал я. «Возможно, вы не поверите мне, но я уже целую неделю ищу вас». «Умерь свой пыл, приятель», — сказал мне Джо. «Никто не просил тебя говорить. Сядь сюда и помолчи». Он толкнул меня к креслу, стоящему лицом к огню. Я сел. «Где вы нашли его?» — спросила Мэри. Джо усмехнулся, явно гордясь собой. «Он был в шахте. Мы увидели его выходящим из верхнего туннеля. Он дал дёру в пустыню, но мы поймали его». «Он был один, конечно. Тогда зачем ему понадобилось бежать в пустыню?» Джо нахмурился и провел рукой по коротким волосам. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, если бы он хотел удрать, то ему следовало бы бежать к автостраде. Верно?» Терпеливо сказала она. Лицо Джо помрачнело. Он повернулся и зарычал на меня. «В чем дело, парень? Ты был не один?» «Да, не один. Со мной была девушка», — ответил я. «Она побежала за полицией». Мэри с безнадежностью пожала плечами. «Я отказываюсь от тебя, Джо», — сказала она. «За что бы ты ни взялся, ничего у тебя не выходит». «Но откуда же я мог знать, что он был не один?» — воскликнул Джо, наливаясь кровью. «Это не важно. Но я думаю, что тебе лучше что-нибудь предпринять в связи с этим. Ладно, я вернусь к руднику. Вы пока присмотрите за ним», — сказал он, указывая на меня. Она кивнула, согласно головой. «Да, тебе лучше поспешить, Джо. Возьмите мой револьвер». Она взяла револьвер 45-го калибра и взвесила его в руке. «Учти, она умеет обращаться с этой штукой», — предупредил меня Джо. Повернувшись, он вышел из хижины.